Разумеется, мышление подобного рода не в силах ухватить суть того, что до него пытаются донести, и еще сильнее погружается в сон. В духовных кругах огромная ценность придается персональному росту, личностному совершенствованию, тому, чтобы стать лучше, осознаннее и обучать других, чтобы они тоже стали лучше и сделали мир более совершенным и просветленным местом. Надежда на лучшее будущее, вера в восходящую духовную эволюцию, увлекающую за собой все человечество, сродни вере в то, что что-то происходит неправильно и требует вмешательства. Она кажется встроенной в человеческий механизм, но на самом деле является устройством, с помощью которого оперирует божественный гипноз, сообщая сновидческим персонажам ощущение мотивированности и занятости. Эта вера – иллюзия, и именно она порождает страдания. В истине, в абсолюте, во всем, что есть, не существует эволюции, прогресса, совершенствования, становления. Все есть, как оно есть. Представление о том, что мир пребывает в неважной форме, что настоящий момент истории поворотный и требует совершения какого-то действия, старо, как и сам человеческий ум. Ему всегда мерещилось подобное на любом этапе человеческой истории, в кавычках. В самом деле, все находится в идеальном балансе. Мир никогда не становится лучше или хуже, хотя мнимым индивидуальным инструментом может так и казаться. Учителя то и дело обращаются к этому лейтмотиву сновидения, тем самым взывая к надеждам и мечтам эго с целью популяризировать собственные идеи, вводя в заблуждение как других, так и самих себя, и не способны заглянуть за пределы сна. Это вера в непрерывную эволюцию, сон о становлении лучше, нацеленность на совершенствование себя, других, общества и всего мира – все это, конечно, по любым меркам более чем благородные убеждения и устремления. Наши культуры считают их идеалом и верят, что именно эти возвышенные цели не дают человеческой расе скатиться и погрязнуть в хаосе. И, конечно же, сам божественный гипноз поддерживает на плаву данные убеждения, потому как без них сновидение не смогло бы продолжаться. Но, как заметил буддийский учитель Чогьям Трунгла Ринпоче, просветление есть великое и окончательное разочарование, исчезновение всех наших эгоистических фантазий и великих надежд. Это истинное видение, и оно никогда не будет хорошо продаваться в возрожденческих палатках. То, о чем здесь идет речь, не представляет собой политически корректного послания или хотя бы духовно корректного. А оно не приносит утешения и никогда, ни в одной культуре, не приобретет популярности. Это только истина, насколько ее возможно выразить словами. Все есть, как оно есть. Эго стремится к чувству удовлетворения. И если пробуждение пытаются сбыть как отвечающее этим потребностям, значит, предполагаемая подделка. Истинное пробуждение есть пробуждение к полному уничтожению, исчезновению того, кто стремится к удовлетворению. Трансформирующая духовность, подлинная духовность, революционна. Она не приводит к согласию с миром. Она разрушает мир. Она не утешает мир, она разбивает его вдребезги. И она не меняет сущность эго, она уничтожает его. Кен Уилбер. И, конечно же, как вы уже, быть может, успели догадаться, потрясающая, щемящая красота в том, что в этом полном уничтожении всякое страстное желание, голод и жажда, которые когда-либо испытывал какой-либо аппарат ум-тела, растворяются, приходят к завершению, получают исцеление и навеки утрачивают свою значимость. Эго стремится к чувству удовлетворения. Но то, что постигается в момент полного уничтожения, столь огромно, что ни один ум, ни одно эго, ни одно сердце не в силах удержать это. Человечество понятия не имеет, что такое истинное удовлетворение.